Ислам о предопределении. Фатализм мусульман тесно связан с более общей философской проблемой предопределения. Дело в том, что высказывания Корана на этот счет, несмотря на хорошо известную четкую формулу «на все воля Аллаха», весьма противоречивы. Страница 140. То в нем отстаивается идея фатальной неизбежности будущего, без воли Аллаха и волос не упадет, то, напротив, судьба человека становится в прямую зависимость от его собственного поведения, например, от того, насколько он может обуздать свои страсти и направить себя по праведному пути. На раннем этапе развития ислама, когда тафсир только зарождался, а богословие и правоведение были еще слиты воедино в рамках исламского законоведения, фикха, идея фатального предопределения преобладала, что, как упоминалось, было условием успешного ведения военных действий и было выгодно омейядам, так как обусловливала их власть высшей санкцией Аллаха. Однако к концу правления омейядов выделилось влиятельное крыло из среды факихов, богословов-законоведов, выступавших за идею свободной воли кадариты. Затем кадариты образовали особую секту мутазилитов, удаляющихся, отклоняющихся. Мутазилиты выступали с резкой критикой идеи о фатальной предопределенности, провозглашая разум критерием веры, добра и справедливости. Хорошо не потому, что так повелел Аллах. Аллах повелел так, потому что это хорошо. Основываясь на рационализме греческих философов, многие произведения, которых особенно Аристотеля и Платона, были переведены уже на арабский язык, мутазилиты подвергли сомнению и многие другие, отдававшие мистикой тезисы ислама, в частности положение о несотворенности Корана. Они утверждали, что эта священная книга все-таки была сотворена, пусть хотя бы и Аллахом, и что поэтому ее можно толковать, можно строить на ее основе далеко идущие философские теории. Мутазилиты, как и шииты, помогли аббасидам свергнуть омейядов, а при халифе Мамуне 813-833 годы их взгляды стали на время даже господствующими в исламе. Однако после Мамуна мутазилиты, сильно скомпрометировавшие себя преследованиями своих противников, сами оказались в положении преследуемых и вскоре практически перестали существовать. Вместе с ними сошла на нет и идея о свободе воли, а один из последних известных мутазилитов Аль-Ашари 873-935 годы, пересмотрев свои взгляды и признав, в частности, тезис о несотворенности Корана, способствовал преодолению крайности обеих сторон, мутазилитов и их оппонентов, и содействовал становлению ортодоксального исламского богословия, отделившегося от законоведения и получившего собственное название «калам».